рожден был ночью в час молитвы волчьей в темном логове зверей. Черный ангел ада был со мною рядом, но в кругах людских страстей. Я прошел сквозь пламя, был огнем и камнем, червем был средь мертвых тел. Прозван был нечистым, имя мне Антихрист, и Христос ты на кресте. Как братья в гимнах и проклятиях, с вечной властью над людьми.